Глава 13. Развитие развития. Дарвинизм и эмбриология. Замечательный английский ученый 20 века Джон Бёрден Сандерсон Холдейн, физиолог, биохимик, генетик, один из создателей СТЭ, был также известен как талантливый популяризатор науки и блестящий лектор. О его остроумных приемах объяснения материала ходили легенды. Одна из них гласит, что после очередной публичной лекции к нему подошла одна скептически настроенная слушательница и заявила: «Профессор, что бы вы там ни говорили, а я все-таки не могу себе представить, чтобы единственная крошечная клеточка превратилась в такой сложный и совершенный организм, как человек, пусть даже и за миллиарды лет». «Но, сударыня», — возразил Холдейн, «ведь вы же сами проделали такое превращение, причем всего за 9 месяцев». Действительно, если изменения, происходящие с живыми существами в ряду поколений, непосредственно наблюдать почти невозможно, то изменения, происходящие с каждой отдельной особью в ходе ее онтогенеза, в принципе, может увидеть собственными глазами всякий достаточно любознательный человек. Правда, в случае животных, особенно высокоразвитых, таких как млекопитающие, птицы или насекомые, это тоже не так просто. Мало того, что на ранних стадиях зародыш очень мал, так он еще и скрыт от взгляда наблюдателя оболочками яйца или телом матери. Если же извлечь его оттуда, то на этом развитие обычно прекращается, и исследователь может получить только мгновенную фотографию, строение зародыша на том этапе развития, которого он достиг к моменту извлечения. И все же еще Аристотель наблюдал и описывал развитие куриного эмбриона. Правда, с крушением античного мира исследования эмбрионального развития надолго прервались, но в конце XVI века начались снова. А через несколько десятилетий в арсенале исследователей появились первые микроскопы, открывшие новые возможности для исследований такого рода. Эти направления, разумеется, приносили не только новые открытия, но и новые заблуждения. Больше 100 лет, с середины 17 до второй половины 18 века, в умах исследователей безраздельно господствовал преформизм, представление о том, что эмбриональное развитие сводится к количественному росту зародыша, а все его структуры и органы сформированы еще до зачатия. Спор шел лишь о том, где именно спрятан микроскопический человечек, вырастающий потом в младенца. В яйцеклетке, как полагали ависты, или в сперматозоиде, как утверждали анималькулисты. Ученые, в том числе и самые блестящие анатомы и микроскописты своего времени, включая самого Левенгука, порой ухитрялись даже разглядеть этого человечка внутри клеток. Наиболее последовательные из них утверждали даже, что в половых органах этого человечка, если он принадлежит к тому полу, в клетках которого, по мнению данного ученого, содержатся зародыши, уже сформированы зародыши следующего поколения, а у них тоже есть половые клетки, а в них зародыши третьего поколения и так до бесконечности. Сторонниками этой идеи были в частности выдающийся зоолог и анатом Ян Свамердам и великий математик Готфрид Лейбниц, заметим, главным достижением которого было создание дифференциального исчисления, то есть анализа бесконечно малых величин. А известный швейцарский анатом XVIII века и убежденный авист Альбрехт фон Галлер даже не поленился подсчитать, какое минимальное общее число вложенных друг в друга зародышей должно было находиться в яичниках библейской Евы, чтобы их хватило до рождения всех людей, живших от сотворения мира до 1766 года, когда Галлер опубликовал эти расчеты. Получилось, что не менее 200 миллиардов. Здесь у слушателя наверняка возникнет вопрос, как это вообще было возможно? Как могли ученые, в том числе выдающиеся, столько времени верить в то, что зародыш получает наследственные признаки только от одного из родителей, когда наглядные опровержения этого во множестве были у них перед глазами? Неужели не нашлось никого, кто бы задумался, как же тогда могут существовать мулы, гибриды лошади и осла, сочетающие в себе признаки обоих видов? Почему кожа мулатов темнее, чем у европейцев, но светлее, чем у негров? Как вообще можно объяснить бесчисленные случаи, когда у ребенка глаза мамины, а нос папин? Ученые, задумывавшиеся обо всем этом, действительно находились, хотя их было на удивление мало. И наиболее глубокие и ясные мысли на эту тему высказал в 1744-1745 годах Пьер-Луи Моро де Мопертюи, один из самых ярких деятелей просвещения, математик, физик, астроном, географ, натуралист и философ. Он сформулировал принцип наименьшего действия, сыгравший огромную роль в разных областях физики. Он доказал, что Земля несколько сплюснута с полюсов. Он во многом предвосхитил основные идеи генетики, которые, как мы знаем, и 100 с лишним лет спустя оказались слишком новыми для научного сообщества. А побочным продуктом работ Мопертюи по наследственности стала уничтожающая критика преформизма. Знаменитый ученый буквально не оставил камня на камне от представлений как авистов, так и анималькулистов, приведя целый ряд разнообразных фактов, необъяснимых с преформистской точки зрения. Возразить на доводы Мопертюи преформистам было нечего, но они и не возражали. Если принцип наименьшего действия вызвал бурную полемику, то работы Мопертюи по наследственности научное сообщество просто проигнорировало, несмотря на всю славу их автора. Проигнорировало так же бестрепетно, как до того игнорировало существование мулов и мулатов и наследование детьми признаков обоих родителей. Мопертюи умер в 1759 году. В том же году молодой анатом Каспар Фридрих Вольф прямыми наблюдениями доказал, что зародыш не содержится в готовом виде ни в яйцеклетке, ни в сперматозоиде. Его структуры возникают в ходе развития. В частности, Вольф наблюдал, как энтодерма зародыша цыпленка, первоначально плоская, поскольку у птиц зародыш на самых ранних стадиях распластан по поверхности желтка, сворачивается сначала в желоб, а потом замыкается в трубку, которой предстоит стать кишечником. Энтодерма – внутренний зародышевый листок, один из трех клеточных слоев у ранних зародышей многоклеточных животных. Из клеток энтодермы развиваются выстилка большей части пищеварительного тракта, ряд связанных с ним желез, в том числе печень и поджелудочная железа, а также легкие. Работы Вольфа стали началом новой науки – эмбриологии, изучающей процессы индивидуального развития организмов и прежде всего его ранних зародышевых стадий. Сегодня принято различать биологию развития, раздел биологии, изучающий все стадии онтогенеза, и эмбриологию, как часть биологии развития, изучающую его ранние стадии. У млекопитающих внутриутробную, у яйцекладущих позвоночных, до вылупления и так далее. Однако ряд авторов, в основном отечественных, употребляет эти термины как синонимы. Впрочем, взгляды Вольфа далеко не сразу стали общепринятыми. Многие натуралисты еще долго придерживались преформизма, то есть представлений, что развивающийся зародыш с самого начала устроен в принципе так же, как и взрослая особь, а все его развитие сводится к разворачиванию, то есть чисто количественному росту и некоторому изменению пропорций. Однако ряды противников преформизма постепенно множились, и среди них появлялись такие блестящие экспериментаторы, как Ладзаро Спалланцани и Иоганн Фридрих Блюменбах, чьи остроумные опыты было невозможно объяснить с преформистской точки зрения. К началу XIX века в эмбриологии начинает преобладать взгляд на индивидуальное развитие именно как на развитие, в ходе которого появляется то, чего прежде не было, и весь организм многократно усложняется. Окончательно эти представления утверждаются с появлением в 1827-1828 годах классических работ выдающегося эмбриолога Карла Эрнста фон Бера. Необъяснимый параллелизм. Заслуги Бера перед эмбриологией не ограничиваются окончательным утверждением в ней взглядов Вольфа, которого Бер, надо сказать, чтил чрезвычайно высоко. Ему принадлежит множество частных открытий и первых описаний в этой области. Но, пожалуй, самым крупным и важным достижением великого эмбриолога стал сформулированный им в общей форме закон зародышевого сходства. При всей обширности и оригинальности собственных исследований Бера этот закон опирался не только на них. Он стал обобщением фактов, накопленных всей эмбриологией первой четверти XIX века. В это время идея преформизма наконец-то вышла из моды, и исследованием реального индивидуального развития организмов занялись многие ученые. И очень скоро стали замечать, что у зародышей разных непохожих друг на друга организмов на определенных стадиях появляются очень сходные структуры. Причем, если для одних из этих организмов появление таких структур вполне ожидаемо и логично, то наличие их у зародышей других выглядит абсолютно неуместным. Так, в частности, в 1825 году данцигский врач и натуралист Мартин Генрих Радке, исследуя зародыш свиньи, неожиданно обнаружил у него характерные складки, удивительно похожие на те, из которых у зародыша акулы развиваются жаберные щели. Продолжая работу, Радке выяснил, что такие зачатки жаберных щелей есть у зародышей не только свиньи, но и у других млекопитающих, включая человека, а также у зародышей птиц, хотя ни у кого из этих существ ни на какой стадии развития не бывает жабр и жаберного дыхания. Подобные странные явления замечали и другие ученые. Кое-кто даже пытался, если не объяснить их, то хотя бы вывести некоторые общие правила. Именно эту задачу и удалось решить Беру, предложившему наиболее общую и в то же время корректную формулировку. Зародыши самых разных видов позвоночных животных, начиная с определенной стадии развития, сходны между собой. В дальнейшем же развитии это сходство неуклонно убывает от ранних стадий развития к более поздним. Если мы смотрим, допустим, на эмбрион собаки на разных стадиях, то сначала мы можем понять только то, что это зародыш какого-то позвоночного, затем, что это зародыш млекопитающего, еще позже, что это представитель отряда хищных и так далее. В этом и состоит закон зародышевого сходства, он же закон Бера. Бросается в глаза одна странность. Хотя во времена Бера и даже во времена Вольфа идея эволюции живых организмов широко обсуждалась в кругах натуралистов и философов, ни эмбриологи, ни трансформисты не пытались провести параллель между индивидуальным развитием и предполагаемым изменением видов. Слово «параллелизм», часто встречающееся у авторов того времени, писавших на эту тему, подразумевало только сходство между зародышами разных видов, но не сходство индивидуального развития с эволюцией вида. В ту пору такой параллели не видел и сам Бер, признававший возможность ограниченной, в пределах рода, максимум группы близких родов, эволюции, а для отдаленного прошлого Земли допускавший и более масштабные изменения. Эти взгляды сейчас могут показаться очень робкими и половинчатыми, но не надо забывать, что Берр высказывал их в 1830-е годы, в период наименьшей популярности эволюционной идеи, когда после убедительной победы Жоржа Кювье, уже знакомого нам по главе 10, в его знаменитом публичном диспуте с Этьеном Жофруа Сент-Илером, представления о возможности изменения видов стали восприниматься как маргинальные и необоснованные фантазии. Высказывал, несмотря на то, что в целом был убежденным последователем Кювье. Так что интеллектуального мужества и независимости суждений великому эмбриологу было не занимать. И если он в ту пору ничего не говорил о сходстве между индивидуальным развитием особи и эволюцией вида, то, вероятно, только потому, что и в самом деле не видел тогда этого сходства. Сегодня нам трудно представить, как можно было, уже зная закон Берра и при этом признавая идею эволюции, не связать одно с другим. Но те натуралисты первой половины XIX века, которые вообще признавали возможность изменения видов, чаще всего представляли их примерно так же, как Берр. Ограниченные изменения в пределах рода, максимум близких родов, не меняющие принципиально общее строение организма. Понятно, что заметить сходство такой эволюции с развитием эмбриона было нелегко. В нарастающих же различиях зародышей натуралисты видели не отражение видового прошлого, а последовательное разворачивание идей. Первыми возникают признаки типа, затем класса, потом отряда и так далее, вплоть до видовых. Что же касается зародышей животных разных типов, то между ними Берр никакого сходства не видел, что прекрасно подтверждало теорию Кювье. В основе организации каждого типа лежит уникальный план строения, принципиально непреобразуемый в план строения другого типа. Такие группы животных, обладающие собственным планом строения, Кювье называл ответвлениями – embranchement. Термин «тип» предложил в 1825 году ученик Кювье Анри Дюкроте де Бленвиль. В современной биологической таксономии для обозначения той же самой таксономической категории используются также термины «филум» и «отдел». Кстати, сам Кювье по достоинству оценил работы Берра, использовав их в споре с Сент-Илером. Все изменилось с выходом происхождения видов. Идея эволюции безраздельно завладела умами практически всех натуралистов, и теперь уже в ней видели не просто возможность постепенного превращения одного вида в другой, а процесс, пронизывающий всю живую природу и создающий все ее формы. Многие мыслили эволюцию прежде всего как восхождение от простого к сложному, развитие более сложных и совершенных организмов из относительно примитивных. И тут, конечно, сходство зародышей не могло не получить эволюционного толкования. Уже сам Дарвин в «Происхождении видов» предположил, что в зародышах можно увидеть более или менее затемненный образ общего прародителя во взрослом или личиночном его состоянии всех членов одного и того же большого класса. В 1864 году работавший в Бразилии немецкий зоолог Фриц Мюллер опубликовал небольшую брошюру, из которой следовало, что у ракообразных и некоторых других беспозвоночных зародыши разных видов тоже поначалу весьма сходны между собой и лишь постепенно обретают отличительные черты. Работа Мюллера называется «Фюр Дарвин», что обычно переводится на русский как «за Дарвина», то есть данные, подтверждающие дарвиновскую теорию. Возможен, однако, и другой перевод – «для Дарвина», то есть факты, подлежащие осмыслению в свете теории Дарвина. Мюллер тоже предположил, что в такой последовательности развития как-то отражается эволюционная история видов. Наконец, еще через два года знаменитый зоолог и пламенный пропагандист эволюционного подхода Эрнст Геккель уже без обиняков сформулировал то, что он сам чуть позже назвал основным биогенетическим законом. Онтогенез есть быстрое и краткое повторение, рекапитуляция филогенеза. Слово «рекапитуляция», буквально «повторение глав», исходно означало сжатое повторение сказанного или написанного в конце статьи или речи. Используя его, Геккель хотел подчеркнуть, что индивидуальное развитие – не точное повторение развития эволюционного, а как бы краткий пересказ его. Филогенез или филогения – историческое развитие организмов, эволюционный путь биологического вида или более крупной систематической группы. Иными словами, всякий организм за время своего эмбрионального развития вкратце повторяет тот эволюционный путь, который проделал его вид, начиная от единственной клетки. Вынужденное отступление. Фальшивая подделка. Прежде чем продолжать наш рассказ о взаимоотношении эмбриологии и эволюции, придется сделать некоторое отступление, в общем-то, не имеющее прямого отношения к теме данной главы. По бесчисленным креационистским сочинениям кочует утверждение, что якобы весь биогенетический закон основан на рисунках, выполненных лично Геккелем и представляющих собой его фантазию или сознательную подделку. Иногда с добавлением, что егоде даже официально обвинили в фальсификации и вынудили уйти из Йенского университета, профессором которого он был. На самом же деле эмбрионы разных существ выглядят, мол, совсем не так и вовсе не похожи друг на друга. Стараниями некоторых моих коллег-журналистов, почему-то считающих, что слово «версия» или «гипотеза» служит индульгенцией для любой ахинеи, эта «версия», в кавычках, получила широкое распространение в масс-медиа, в том числе на федеральных российских телеканалах. Смешно, но нарисованные Геккелем человеческие эмбрионы с жабрами и хвостиками до сих пор кочуют из одного учебника биологии в другой, подтверждая тем самым закон живучести бредовых идей. Уверенно вещает закадровый дикторский голос в познавательном фильме «Страсти по Дарвину», выпущенном в 2009 году к двойному дарвиновскому юбилею каналом «Культура». Будучи немного знаком со сценаристкой этого поразительного фильма, я спросил ее, зачем она взялась за тему, в которой не понимает совсем ничего. И получил буквально следующий ответ. «Я сценаристка. Моя работа – писать сценарии. У меня на этой работе были и консультанты, и редакторы, и прочие другие». Что ж, фанвизинская госпожа Простакова тоже полагала, что если есть извозчики, географию знать незачем. Но она хотя бы при этом не подряжалась сочинять путеводители. Впрочем, похоже, в данном случае консультанты и редакторы оказались достойными сценариста. Насчет закона живучести бредовых идей, это, конечно, в кавычках «просветителям» с культуры виднее. Но если бы они дали себе труд хотя бы поверхностно вникнуть в сюжет, выбранный ими для фильма, то им пришлось бы обвинить в фальсификации не только Геккеля, но и Бера, и Радке, увидевшего, как мы помним, те самые жаберные щели у зародышей птиц и млекопитающих, за 40 лет до того, как Геккель их выдумал. И их современника Иоганна Меккеля, и Фрица Мюллера, и множество других зоологов и эмбриологов, наблюдавших поразительное сходство ранних эмбрионов животных разных классов. А заодно объявить фальшивками и современные микрофотографии, упорно изображающие человеческий эмбрион на третьей-четвертой неделях после зачатия, именно с хвостом и с такими же складками, как те, из которых у зародыша акулы развиваются жаберные щели. Жабры – это уже собственная фантазия господ разоблачителей. На рисунках Геккеля не было никаких жабр, а в его описаниях эмбрионов – никаких упоминаний о них. Разумеется, в 1860-е, а тем более в 1820-е годы, техники микрофотографии еще не существовало, так что Геккелю, как и Беру, приходилось от руки зарисовывать то, что они видели. Рисунок всегда в той или иной мере субъективен. И на знаменитых рисунках Геккеля сходство зародышей в самом деле несколько преувеличено. В отличие от фотоаппарата, человеческий мозг всегда интерпретирует поступающую в него картинку, автоматически ища в ней значимые для него смыслы. Вспомним, что преформисты-анималькулисты, слушая начало этой главы, ухитрялись разглядеть в головке сперматозоида крохотный человеческий эмбрион и увековечить его на своих рисунках. Сейчас мы точно знаем, что никакого человечка там нет, но никому не приходит в голову на этом основании обвинять Свамердама или Левенгука в подделке. Что же до реальных человеческих зародышей, то убедиться в наличии у них на определенной стадии хвоста и зачатков жаберных щелей может всякий желающий. Не по рисункам Геккеля, а по современным микрофотографиям. Имеющий глаза, да узрит. Подробный разбор выдвинутых против Геккеля обвинений и сопоставление его рисунков с современными фотографиями зародышей тех же существ на тех же стадиях можно найти в статье Роберта Ричардса, сотрудника Центра истории науки имени Морриса Фишбейна Чикагского университета. К сказанному можно добавить, что в ходе развития у зародыша появляются и признаки, невидимые ни на рисунках, ни на фотографиях, но также свидетельствующие об эволюционном прошлом. Так, в процессе эмбрионального развития у человеческого зародыша формируются по очереди три разных почки. На третьей неделе внутриутробной жизни возникает так называемый пронефроз – примитивная почка. Такие почки закладываются у зародышей всех позвоночных, но всю жизнь работают только у миксин. Миксины – морские существа с длинным и исключительно гибким телом. Вместе с миногами образуют группу так называемых круглоротых или бесчелюстных – самых примитивных современных позвоночных. У миног, собратьев миксин по классу круглоротых, рыб и амфибий, они работают только у зародышей и у свободно живущих личинок, в частности, у головастиков до определенной стадии. У рептилий, птиц и млекопитающих пронефроз закладывается, но не функционирует вовсе. У человеческого эмбриона он существует всего 40-50 часов, а затем бесследно рассасывается. Тем временем ближе к хвосту формируется мезонефроз – почка, устройство которой соответствует почкам взрослых миног, рыб и амфибий. Она работает до конца второго месяца, а дальше частью рассасывается, частью входит в состав некоторых других структур мочеполовой системы. А к концу ее существования еще дальше от головы образуется метанефроз – та почка, с которой мы рождаемся и которая работает у нас всю последующую жизнь. Эстафета почек, возможно, самый яркий, но далеко не единственный пример формирования у зародыша структуры, отсутствующей у взрослого животного, но имевшейся у его предков. Скажем, как известно из школьного курса биологии, наш вид относится к типу хордовых, то есть животных, обладающих хордой, длинным эластичным продольным тяжем из соединительной ткани вдоль спинной стороны тела. Между тем, ни у кого из слушающих эту книгу, как и у пишущего ее, никакой хорды нет. Она у нас была, но очень давно и недолго. Возникла в середине третьей недели внутриутробного развития, сыграла свою роль, индуцировав формирование зачатков ряда важнейших тканей и органов, и через несколько дней, когда вокруг нее стали формироваться зачатки позвонков, распалась. Клетки, из которых она состояла, вошли в состав студенистых ядер межпозвонковых дисков, но годам к семи исчезли и там. Примерно такова же судьба хорда у большинства других представителей нашего типа, в том числе у всех наземных позвоночных. А вот у ланцетника, круглоротых и некоторых рыб, в частности осетровых, хорда сохраняется всю жизнь. Вероятно, некоторым слушателям этой книги, в литературных произведениях, действие которых происходит в Старой России, попадалось упоминание пирогов с визигой. Возможно, им будет интересно узнать, что загадочная визига – это и есть хорда осетровых рыб. Может быть, эти сложные и незаметные для внешнего наблюдателя перестройки и можно истолковать как-то иначе, нежели как свидетельство эволюционного прошлого. Но их уж точно невозможно списать на чьи-то фальсификации или иллюзии. Так что никакими фальсификациями Геккель, в отличие от некоторых современных критиков и разоблачителей, не занимался. Никто никогда не изгонял его из Йенского университета. Он профессорствовал там непрерывно с 1865 года до своей отставки в 1909 в возрасте 75 лет, о чем нетрудно узнать, прочитав любую биографическую справку о нем. Что, впрочем, не означает, что его биогенетический закон абсолютно справедлив и неколебим. Но об этом мы поговорим несколько позже. А пока вернемся в 60-е годы XIX века и продолжим наш рассказ, вынужденно прерванный разбором популярной небылицы. Эволюция с конечной остановкой. Биогенетический закон, он же закон Геккеля или закон Геккеля-Мюллера, сразу же стал чрезвычайно востребованным инструментом в попытках выяснить происхождение и родственные связи различных групп животных. Даже обнаруживавшиеся там и сям и потихоньку накапливавшиеся факты, явно противоречащие этому закону, до поры до времени почти никого не смущали. Тот же неутомимый Геккель сформулировал для этого направления исследований принцип тройного параллелизма, часто называемый также триадой Геккеля. Реконструкция родословной любой группы животных должна опираться на данные палеонтологии, сравнительной анатомии и эмбриологии. Понятно, что указания, которые может дать каждая из этих дисциплин, скорее всего, будут неполные и неоднозначны, но проверяя их друг другом, мы можем с достаточной надежностью реконструировать происхождение любой группы и в идеале все генеалогическое древо жизни. Задача была масштабной и дерзкой, и в последующие 35-40 лет едва ли не все зоологи и значительная часть ботаников занимались в основном ее решением. На этом пути было сделано немало замечательных открытий, хотя ошибок умозрительных теорий и почти схоластических, ввиду невозможности их непосредственной проверки, споров, на нем тоже случилось предостаточно. Нас, однако, интересует другой аспект. Именно тогда очень многим ученым пришла в голову естественная мысль: если индивидуальное развитие особи так похоже на эволюцию вида, так, может быть, в основе этих процессов лежат одни и те же механизмы? Правда, это не мог быть тот механизм, который для эволюции предложил Дарвин. Никакого отбора мелких случайных отклонений по критерию их полезности в онтогенезе наблюдать не удавалось. Наоборот, этот процесс целеустремленно идет ко вполне определенному конечному состоянию – взрослой форме. Как выяснилось уже в 20 веке, развивающийся зародыш даже проявляет известную устойчивость к внешним воздействиям, отклоняющим его от этого пути. Например, если клетки, образовавшиеся после первых делений оплодотворенной яйцеклетки морского ежа, разделить, перемешать в случайном порядке и вновь собрать вместе, то из такого перетасованного зародыша развивается нормальная личинка. При этом некоторые структуры и органы будут развиваться иначе, чем обычно. Кишечник формируется не выпячиванием снаружи, а расхождением клеточной массы внутри зародыша. Элементы скелета образуются раньше покровов и так далее. Но в итоге они приобретают типичную для данного вида форму. Это свойство эмбрионального развития было названо эквифинальностью. Что до полезности, то, как мы видели в случае с развитием почки, в онтогенезе могут формироваться совершенно ненужные признаки и структуры. Впрочем, и жизненно важные органы долгое время существуют и развиваются в виде абсолютно бесполезных зачатков. А некоторые, даже полностью сформировавшись, еще долго не начинают функционировать. Например, легкие у детенышей млекопитающих, в том числе и у наших детей, включаются только после рождения. то есть в развивающемся организме целенаправленно формируются структуры, которые понадобятся ему только в более-менее отдаленном будущем, чего, конечно, совершенно не может быть в дарвиновской модели эволюции. Однако именно это и привлекало многих теоретиков того времени. В дарвинизме им как раз не хватало общей цели и плана и восхождения от низшего к высшему. Параллелизм индивидуального и эволюционного развития вкупе с явной целестремительностью первого представлялись им отличным подтверждением того, что и постепенное превращение организмов во все более совершенные формы и, наконец, в человека было развитием, стремлением к цели, как писал в те годы Берр, совершенно захваченный теперь идеей сходства между онтогенезом и филогенезом. Огромный авторитет Берра автоматически вывел его в лидеры финализма, как принято называть это направление эволюционной мысли. Однако он был далеко не единственным крупным ученым, придерживавшимся финалистских взглядов на эволюцию. Упоминая о взглядах Берра в начале главы 5, я отнес их к автогенетическим, то есть основанным на представлении о преимущественно внутренних причинах эволюционных изменений. Это верно, но для дальнейшего изложения необходимо уточнить. Уподобление эволюции процессу эмбрионального развития предполагает не просто автогенетический вклад в нее, но конкретно тот его вариант, который принято называть финализмом. Финализм постулирует, что эволюция есть процесс, стремящийся к определенной цели, в общем случае не связанной с приспособленностью. Обычно, но не всегда, сторонники финализма приписывают определенную цель не только каждой конкретной эволюционирующей группе живых существ, но и эволюции всей земной жизни в целом. В качестве цели последней чаще всего называется появление человека или вообще разумного существа. Популярность финализма в последней трети XIX века при полном отсутствии каких-либо фактов, свидетельствующих в его пользу, а также сколько-нибудь вразумительных представлений о механизмах, которые могли бы обеспечить такую эволюцию, сегодня кажется удивительной и невероятной. Однако вспомним, известные в то время примеры действия естественного отбора в природе тоже можно было пересчитать по пальцам одной руки, а доказанных случаев, вызванных им эволюционных сдвигов, не было известно вовсе. Что же до механизмов? То ведь и о механизмах, обеспечивающих эмбриональное развитие, тогда знали не больше, однако его целенаправленность была очевидной, и эта очевидность становилась еще нагляднее по мере того, как эмбриология из описательной науки превращалась в экспериментальную. В 1892 году знаменитый немецкий эмбриолог Ганс Дриш взял зиготу, оплодотворенную яйцеклетку, морского ежа, и после того, как она первый раз поделилась, разъединил получившиеся клетки бластомера. Из каждой половинки развилась нормальная личинка, а затем и здоровый морской еж. Хотя, если бы не вмешательство экспериментатора, каждый из бластомеров дал бы начало только некоторым, строго определенным, тканям и органам иглокожего. Позднее Дриш проделывал этот трюк и после второго, и после третьего деления зиготы. И если из отдельной клеточки вырастало хоть что-то, это был опять-таки нормальный морской еж. Правда, вероятность такого исхода стремительно падала. Из бластомеров, образовавшихся при третьем делении, выживало всего несколько процентов, из образовавшихся при четвертом – ни одного. Тем не менее, было очевидно, что не только нормальная яйцеклетка, но и каждый бластомер знает, в кого ему нужно развиться. Это трудно было истолковать иначе, нежели стремление к цели. Каковы бы ни были механизмы, обеспечивающие такое развитие, почему бы не предположить, что и эволюцией управляют они или их аналоги? Сам Дриш предположил, что развитием зародыша управляет некая заведомо нематериальная сущность, содержащая образ конечного результата развития. Он назвал ее аристотелевским термином «энтелехия». В первые десятилетия XX века концепция энтелехии Дриша не только была весьма популярна в эмбриологии, но и стала своего рода знаменем кратковременного возрождения в биологии витализма, представления о присутствии в живых организмах нематериальной жизненной силы, наличие которой принципиально отличает живую материю от неживой. Незаданные вопросы. Правда, при знакомстве с этими концепциями возникает впечатление, что их авторам и сторонникам что-то упорно мешало додумать их до логического конца. В самом деле, если эволюция так же однозначна и целеустремленна, как эмбриональное развитие, то как вообще могут образовываться различные формы? В дарвиновской модели все просто. Новые виды возникают путем дивергенции, разделения видов имеющихся. Но если эволюция каждого вида нацелена на строго определенный результат и управляется неким механизмом, пресекающим и исправляющим любые отклонения от этого идеала, то никакой дивергенции, никаких вилок в ней быть не может, каких не бывает в эмбриональном развитии. Там, если отклонения от стандартной схемы развития слишком велики, чтобы механизмы коррекции могли их компенсировать, развивающийся зародыш или личинка, скорее всего, просто погибнет. Бывает, что такой зародыш все же доживает до рождения или вылупления, но появляется на свет с тяжелыми врожденными уродствами, морфозами. К такому результату приводит, например, печально известный талидомид. Но это все явные патологии. А примеров альтернативного онтогенеза, который мог бы заканчиваться разными, но одинаково жизнеспособными формами, нет. На самом деле альтернативный онтогенез в природе все-таки существует. Классическим примером его является саранча, слушай главу 11. Но в период расцвета финалистских теорий не был известен ни механизм формирования саранчи, ни более скромные примеры альтернативного развития. Например, присущее многим животным физиологическое определение пола, когда в зависимости от внешних условий зародыш может развиться в самца или самку. Выходит, если эволюция подобна эмбриональному развитию, то у каждого современного вида должна быть собственная эксклюзивная вереница предков, ни один из которых не является также предком какого-либо другого современного вида. А это уже противоречит не только здравому смыслу, но и данным палеонтологии. Как правило, та или иная группа впервые появляется в геологической летописи в виде одной или немногих форм и лишь позже наращивает свое разнообразие. Скажем, наш собственный тип, хордовые, известен с начала кембрийского периода, но тогда он был представлен немногочисленными мелкими существами, напоминающими современного ланцетника. Позже появляются весьма разнообразные рыбы, в девонском периоде к ним добавляются амфибии, затем рептилии, млекопитающие. Последними, уже в середине юрского периода, появляются птицы. Самый многочисленный сегодня, если считать по числу видов, класс наземных хордовых. При этом каждый новый класс не сменял прежние, а добавлялся к ним. Как это может быть, если эволюция имеет цель? Почему одним видом кистеперых рыб суждено было развиться в амфибий, и далее в рептилии и так далее, а другим очень похожим, так и остаться кистеперыми рыбами? Неужели у эволюции одних и других были разные цели? А какая цель могла быть у эволюции тех групп, которые не оставили потомков? Скажем, у трилобитов? Привести их к вымиранию? Все эти вопросы, а главное то, что многочисленные сторонники финалистской трактовки эволюции их словно бы и не замечали, наводят на мысль, что популярность финализма была основана не на том, что он лучше соответствовал известным фактам или позволял понять в эволюции что-то, что не могли объяснить другие теории, а на том, что слишком многим ученым того времени очень хотелось видеть в эволюции именно такой процесс. Очень хотелось думать, что эволюция – это не безличный, самопроизвольный и непредсказуемый процесс, а реализация мудрого и величественного замысла, конечная цель которого, разумеется, куда более благородна и возвышена, чем презренная приспособленность. Недаром среди авторов-финалистов мы видим не только биологов, но и философов, причем исключительно идеалистического направления. Как бы там ни было, финализм разделил судьбу прочих недарвиновских эволюционных концепций XIX века. Не достигнув за несколько десятилетий своей популярности никаких заметных успехов в понимании эволюции, с приходом нового столетия он начал тихо увядать. Дольше всего финалистские концепции держались в палеонтологии, которая по разным причинам оставалась своеобразным заповедником антидарвинизма вплоть до 1950-х годов. Но после прихода в эту область идей СТЭ он вышел из моды и там. Сегодня в научных журналах вы не найдете, пожалуй, ни одного конкретного исследования, авторы которого исходили бы из финалистской или вообще телеологической трактовки эволюции. Но за пределами собственно научного дискурса финалистские опусы можно встретить и сегодня, причем в качестве довода в них по-прежнему приводится сходство между онтогенезом и филогенезом. Пишут это обычно люди, чей основной род занятий далек от биологии, что позволяет предположить, что их представления об этой науке, в том числе и о требованиях к теориям в ней, остались на уровне XIX века. Но бывают и исключения. Едва ли правильно думать, что развертывание заключенной в ДНК наследственной информации осуществляется в этих процессах, онтогенезе и филогенезе, принципиально различными способами. Писал, например, уже в нашем веке один известный российский генетик. Ныне покойный, так что его имя я называть не буду. Трудно предположить, что уважаемый ученый не понимает, что в процессе эволюции заключенная в ДНК наследственная информация не развертывается, как в онтогенезе, а изменяется, и что в этом-то, собственно, и состоит процесс эволюции. Однако ни профессиональное образование, ни докторская степень не избавляют человека от детского взгляда на мир, требующего во всем видеть чей-то замысел, а самого себя считать главной ценностью мироздания. Если уж не венцом творения, то хотя бы целью эволюции. Эта особенность детского мышления известна в психологии под названием неупорядоченной телеологии, promiscuous theology. Как показывают современные исследования, она сохраняется в качестве подсознательной установки и в психике взрослого человека и является одним из самых мощных источников когнитивных ошибок, в том числе неприятие теории эволюции и других фундаментальных научных теорий. Но мы отвлеклись от того, с чего все началось. Почему животное, развиваясь, часто повторяет вкратце эволюционный путь своего вида? Финалистские теории, вдохновленные этим сходством, не смогли предложить в качестве объяснения ничего, кроме туманных рассуждений о цели и замысле. А нет ли объяснений получше?